Глава третья. Бесполый он, ага. Высокий, широкоплечий, с чертами лица, характерными для сильной половины человечества. Или не человечества, но чего-то подобного. И пусть щетина не растет, разве это что-то меняет? А голос-то какой! Ух! Каждая нормальная женщина мечтает, чтобы ей таким бархатным баритоном вешали лапшу на уши. В смысле, комплименты говорили. А взгляд чего стоит? И после всего этого он заявляет о том, что не имеет пола? Неудивительно, что я усомнилась в его словах. И что вы думаете? Предложил мне сделать бледный красавец с извращенным чувством юмора. Убедиться в этом лично. Краска с моей физиономией после такого заявления не сходила минут 15, а он тихо посмеивался, наслаждаясь произведенным эффектом. Пришлось оправдываться, говорить, что меня неверно поняли, что в виду я имела совсем другое. В конце концов, не будешь ведь каждому прохожему заглядывать в исподнее, чтобы удостовериться, в каком роде к нему следует правильно обращаться. Да только некоторые личности оказались на редкость непробиваемыми для доводов. Смерть откровенно веселился, глядя на меня, а покинувший хозяина ринга ехидно похрюкивал, сидя у него на плече. Вот она, мужская солидарность. Ну и черт с ними. Впрочем, черт и правда с ними, только в ангельском обличье. Странная все-таки боевая трансформация у хранителей. Для меня было бы понятнее что-то большое, страшное, с накачанными мышцами, огромными когтями, клыками и прочими воинственными атрибутами. Эдакая биологическая машина-убийца, от одного вида которой противник готов капитулировать. А тут красивый мужчина с белоснежными крыльями за спиной. Да. Ночная ипостась, по моему скромному разумению, больше тянула на боевую трансформацию. Во всяком случае, внешне. Хотя сам Четыре со мной не согласился. Сказал, что сила и внешность далеко не всегда одно и то же. К тому же на заданиях дело до драки доходит крайне редко. Чаще проблемы устраняются тихо и без свидетелей. Зато когда жертвами пространственно-временного сдвига оказываются случайные переселенцы, облик ангела очень неплохо срабатывает для того, чтобы расположить их к себе и втереться в доверие, а потом благополучно вернуть в родные пенаты, слегка подправив память с помощью гипнотического воздействия. Покивав, я представила себе всю компанию встреченных мной сегодня монстров, радостно бегающих за несчастным попаданцем, с криками типа «Не бойся нас! Мы хотим тебя спасти!» «Ага, ага! И спасти, и душу отвести, и голод утолить, и вообще!» А учитывая языковые барьеры, картинка приобретала все новые штрихи. Куда приятнее общаться с красивым молодым человеком, пусть и крылатым. Уж не знаю, упоминались ли ангелы в легендах других миров, но учитывая тот факт, что смерть сейчас пребывал в ангельском обличье, наверняка. Хотела бы я посмотреть на него в деле. А может, и не хотела бы. Ведь трансформация не зря называлась боевой. Я же человек мирный, пацифист, можно сказать. Так что обойдусь как-нибудь без демонстраций. Тем более, что вопросов помимо этого тьма, а ответов раз-два и обчелся. Эх, вопросы, и кому их только задавать, разве что себе любимой. С моей буйной фантазией и ответы подходящие придумаются. Четвертый хранитель, как это ни печально, побыл с нами еще немного и изволил откланяться. Труба зовет и все такое. У него, как выяснилось, еще осталась незавершенная работа, так что находиться в моем обществе дольше он, увы, не мог. Зато торжественно пообещал вернуться, как только закончит текущие дела. А пока попросил меня присмотреть за большеухим зверьком и за его постепенно меняющим облик хозяином, трогать которого категорически запретил, даже если очень захочется попинать его ногами или проредить шерсть на теле. Кстати, о шерсти. Ни подстричь ее, ни тем паче повыдергивать у меня бы и без его предупреждения не получилось, так как в один прекрасный момент она просто вспыхнула ярким пламенем и исчезла, уступив место обычной черной одежде с серебристым узором. Даже обидно. С развлечением под названием «обнаженка» не моя. Похоже, вышел облом. Ну и фиг с ним. Чем полюбоваться и без этого было. Подверженный преобразованием мужчина после вспышки выглядел почти как человек. Рост, фигура, лицо – все напоминало прежнего Арацельса, но длинные когти и звериная хищность в чертах его лица пока еще присутствовали. Он спал, а изменения шли своим чередом. Несмотря на то, что за нашу безопасность Четтери волновался, тащить меня с собой он не рискнул. К тому же кому-то следовало остаться с Арацельсом, то ли для охраны, то ли в качестве наблюдателя, я толком не поняла. С меня все равно никакого прока ни в первом, ни во втором варианте не было. Зато имелись подозрения насчет того, что Смерть таким образом решил устроить нам свидание без свидетелей. Он же, как обычно, отшутился, напомнив о моем горячем желании отыграться. Вот, мол, возможность будет. Как только блондин очнется, вперед из песни на баррикады, то есть отыгрываться. Ну или просто поговорить по душам, тоже вариант. Ага, оптимист, рога. Хотя нет, сейчас только крылатый. Так я и осталась одна, почти одна. Спящего красавца и ринга в расчет не беру. Потому что первый все еще был в отключке, а второй после ухода Четтери сделал несколько почетных кругов вокруг огромных валунов, парочка из которых превышала человеческий рост, и тоже отправился в объятия Морфея. Запрыгнув на один из камней гигантов с плоским верхом, малыш свернулся клубком, поджал лапки и тут же отрубился, бросив меня на растерзание собственным думам. Сколько прошло времени, не знаю. Часы я не ношу, а символ Карнаэла на запястье побелел на треть со стороны, противоположной той, которая в Каэре была светлой. Что ж, отсчет условной ночи шел своим ходом. Глядишь, мы тут всю ее пересидим. Было бы неплохо, если бы не проклятая погода. Мороз и солнце, день чудесный. Но, может, и не мороз, да только от этого не легче, ибо все равно холодно. В отсутствии нежных рук ангела и его теплых крыльев я чувствовала себя не очень-то комфортно. А что делать? Улетела моя синеглазая грелка разбираться со своими делами, отвела в наиболее защищенное от ветра место и бай-бай, птичка. Ринго негромко всхрапнул, дернул свисающий с камня лапкой, царапнул коготками о его твердую поверхность и, издав какой-то свистящий звук, продолжил спать. Везет же ему, маленький, компактный и в меховой шубке. Дрыхнет себе в тепле и ухом не ведет, разве что иногда им потряхивает, но это нервное. Все мы тут слегка на взводе. А я еще и на холоде. Стою, подпираю спиной высоченный валун и размышляю о смысле жизни. О смысле жизни хранителей равновесия. А точнее, об их странных законах, дарах, обликах и прочем. За то короткое время, которое смерть уделил мне перед уходом, я успела задать ему множество вопросов и даже получила ответы, примерно на десятую часть из них. И то прогресс. Так что мне было над чем подумать, оставшись в одиночестве на просторах четвертого мира. Мира Четтери. Преисподняя. Забавно, но он действительно так назывался. Так что мысль о прототипах для общеизвестного понятия «черт» занимала меня все больше. Особенно после того, как собеседник сообщил о преобладающих цветах кожи у его бывших соотечественников – красный, черный и серый. Успокаивал тот факт, что местные жители, как сказал Смерть, в дневное время на поверхность выходили только при крайней необходимости и в капитальной упаковке. Почему-то представились водолазные костюмы с темным стеклом для глаз, так как лучи местного светила для них очень вредны. А учитывая то, что я оказалась на достаточном удалении от жилых поселений, мне ничто не угрожало. Практически. Вот это самое «практически» особенно беспокоило. Но выбирать было не из чего. В Карнаэл четвертый хранитель мог вернуться, только уладив проблемы со сдвижкой миров. А на Арацельса до его пробуждения рассчитывать смысла не было. Насколько я поняла, со слов своего крылатого собеседника, у них даже в человеческом обличии отличная регенерация и очень выносливые тела. Но есть несколько уязвимых мест, одним из которых как раз и является шея. Точнее, не шея, а определенные точки на ней. Так что бил мой огненный монстр не наобум, а очень даже прицельно. С надеждой на 100% результат, можно сказать. Мазохист-переросток. Пусть только проснется, и скажу я ему, скажу. А что, собственно, говорить? А, ладно, по обстоятельствам. Пришел бы только в себя побыстрее, а то у меня от переохлаждения скоро язык ворочаться перестанет. Вот тогда и побеседуем. С помощью жестов. Хотя за исправную работу остальных частей тела при таком раскладе я тоже не поручусь. Ринго снова всхрапнул и нервно дернулся. Кошмары, что ли, ему снятся? Неудивительно. Я осторожно погладила малыша по ушастой голове, он замурлыкал. Тоже мне, ни котенок, ни лягушка, а неведома зверушка. Чем-то на лемура смахивает, чем-то на белку. А если честно, то ни на кого конкретно не похож. Сама индивидуальность. Для меня, естественно. Я же не знакома с фауной Пятого мира. Смерть рассказывал, что его именно оттуда принес Фабиан, муж Мел. Вернее, принес он не ринга, а три больших серых яйца в подарок мальчишке, взятому Эрой на замену пропавшему без вести Райсу. Первый хранитель, прослуживший равновесию больше 200 условных лет, однажды просто не вернулся из отпуска. А это означало неминуемую гибель, так как разрыв с Карнаэлом на время, превышающее длительность 2 суток, невозможен. По своему желанию хранитель остался в одном из 7 миров, или так сложились обстоятельства, никто не знал. Потери были и до него, но редко и в основном на трудных заданиях. Погибли всего 2, им очень быстро нашли замену. А вот Райс словно в воду канул. Месячные поиски не принесли результатов, и в конечном итоге Эра, пользуясь правом избирающей, отправилась на охоту за очередным одиноким сердцем, которое в тот момент находилось на волоске от гибели. Таков закон. Другие люди и нелюди на должность хранителя не подходили. Вопреки своим обычным правилам, на этот раз взбалмошный дух заключил договор с ребенком. До обряда посвящения ему было расти и расти, но за обучение мальчишки взялись сразу и все. Однако пацан есть пацан, и в перерывах между тренировками, лекциями и практическими занятиями по магии и разным видам оружия учителя и товарищи иногда вспоминали, кто перед ними, и пытались порадовать парня всякими мелочами. Вот Фабиан и принес ему ужин для гурманов со своей родины. Кто же знал, что среди 2 несформированных яиц, которые обычно и употреблялись в пищу людьми, затесалось одно живое? Так появился на свет Ринга, разумное существо из семейства маракоков. Кто такие эти «мо, как, кто там», я, увы, не поняла. Зато узнала немного больше не только о происхождении пучеглазого ушастика, но и о жизни Арацельса. Ребенком, значит, забрали. На волоске от гибели находился. Теперь понятно, о чем именно были те стихи в его тетради. От воспоминаний об оставленном в Каэре даре защемило сердце. Плохо мне было без него, потому и старалась не думать. Связь действительно установилась и сильная. Но, к сожалению, выяснить точно, кто приложил лапку к активации этой вещицы, я так и не смогла. По словам Лили, это сделал Рацельс. По мнению смерти, я сама. А вот каким волшебным образом у меня это вышло, история умалчивала. Она, эта история, в лице одного белокрылого интригана, также не распространялась на предмет того, в чем еще, кроме нездоровой тяги к несчастной тетради, заключается понятие «активированный заветный дар». Четыре сказал, что я все скоро пойму, а он не хочет портить сюрприз. Ну не гад ли? Чую, меня до возвращения домой ожидает еще много неожиданностей разной степени тяжести. Эх, пережить бы их с минимальным ущербом для физического и психического здоровья. Очередной порыв ветра обдал холодом и пылью. Ну и какой был смысл меня чистить, если я скоро снова стану походить на разноцветное чучело? И так на штаны смотреть страшно, а та деталь одежды, которую я мысленно решила именовать топом, коротким топом, ну или хотя бы купальником, вообще сменила цвет на серо-буро-малиновый в крапинку. Противно и холодно. Передернув плечами, я покосилась на Арацельса. Лежит себе 15 метров от меня и в ус не дует. У него-то с устойчивостью к перепадам температур все в порядке. Симпатичный. В человеческом облике. А крылья эти, раскинутые по земле, выглядят такими теплыми. Я, конечно, помнила, что смерть запретил мне прикасаться к блондину, пока тот не очнется. Но ведь в ожидании сего радостного момента я могла окончательно задубеть. И простуда стала бы самым малым результатом такой вынужденной закалки. А мне еще кашля с головной болью и насморком для полного счастья не хватало. Спящий красавец уже вполне очеловечился для того, чтобы можно было воспользоваться его пернатым дополнением в качестве теплого пледа. Я осторожно, только краешек подниму. При таких размерах крыльев мне этого краешка как раз и хватит, чтобы закутаться с головой. Оставив Ринга спокойно досыпать на камне, кошачьей походкой направилась к Арацельсу. Подобравшись поближе к мужчине, начала примиряться к распластанным по земле крыльям, правое или левое. Ну до чего же восхитительны. И ведь белые, несмотря на ветер и пыль. Почувствовала себя трубочистом. И почему вся дрянь ко мне липнет, а к этим, хранителям долбаным, нет? Пострадав на тему своей уязвимости для недоброжелательной окружающей среды, присела на корточки с левой стороны, полюбовалась пушистым покровом в 141-й или какой там по счету раз, после чего запустила руку в его сулящее тепло массу и тут же ее отдернула. Не заорать мне удалось только потому, что другой ладонью я успела вовремя зажать себе рот. Перьевой ковер оказался очень податливым, его отдельные фрагменты были совершенно не связанными между собой, будто кто-то выложил композицию в форме крыла, предварительно посыпав почву белой трухой. О боже, это что же такое? Кожа с костями превратились в рассыпающееся от слабого касания вещество? Но почему? И ведь до моей дурацкой инициативы все было целым. Ветер чуть трепал перья, но не разносил их по округе. Тогда получается... О, нет! Стало страшно. Совесть, напомнив о своем существовании, сдавила мне горло невидимой удавкой, мешая нормально вздохнуть. Воздуха и правда не хватало. Неужели крылья рассыпались из-за моих прикосновений? Зачем я только полезла к Рацельсу? Ведь не зря смерть предупреждал. Ты! Голос первого хранителя заставил меня вздрогнуть. Хриплый, злой. «Мама дорогая!» Я подняла на него взгляд и поспешно выдала. «Нет!» «Не ты?» Он сел и провел рукой по лбу, будто смахивал пот. Потом посмотрел на меня. «Ня!» Я покачала головой, встряхнув безнадежно спутанной шевелюрой. «Ну, конечно, не ты. Всего лишь твой полуголый двойник с вороньим гнездом вместо прически». Губы мужчины скривились, а глаза, нехорошо так сверкнувшие красно-золотыми искрами, сузились, пряча от меня странное выражение. Моя правая рука машинально потянулась поправить волосы, но замерла на полпути и опустилась на грудь, скрестившись с левой. Что-то мне не нравилось, как этот неуравновешенный тип меня изучает. Где смерть? Улетел, у него где... Знаю, он вернется? Обещал. Пробормотала я, потирая ладонями плечи. Под немигающим взглядом было не только холодно, а еще и как-то страшновато. В голове с каждой секундой зрело твердое решение отстаивать свою непричастность ко всему подряд, любыми доступными средствами. «А что ты здесь делала?» «Бррр, он так и будет гипнотизировать меня, как удав кролика, или все-таки перестанет пялиться?» «Просто мимо шла, ничего не трогала. Ну, разве что чуть-чуть задела, а оно...» Состроив самую невинную мордашку, я начала произносить долгую, нудную череду оправданий, больше походящих на отрицание. «Не виноватая, значит?» Мрачная усмешка меня насторожила. «Придушу, идиотку!» «Натуру не пропьешь, то есть не проспишь. Этот гад в человеческом облике рычал ничуть не хуже, чем в бытность монстром. А главное, что именно рычал? У меня холодок по спине бежал уже не от ветра, а от одного его взгляда. Холодно мне было среди камней? Глупости. Вот теперь будет холодно, потому что душить он меня не станет. Просто съест, причем глазами и на расстоянии. Что там смерть говорил про характер хранителей в ночной ипостаси, попавших на территорию какого-нибудь мира? Вот-вот». «Чудище! Оно и в человеческом теле чудище, если не подавляет свою звериную сущность. А некто особо умный, по всей видимости, не утруждает себя такими мелочами, как ее подавление. А крайне кто? Несложно догадаться, да?» Ветер, будто получив добро на свои проказы, принялся разметать по земле перья и смешивать с белой трухой бурую пыль. Волосы мужчины всколыхнулись, а меня, как обычно, пробил озноб. «Нет, не как обычно, а гораздо хуже. И не мудрено, температура воздуха явно упала. Дед Мороз чертов! С такими успехами я скоро затоскую по его ночной внешности. За мягкую шерсть и теплый огонь вокруг тела можно простить даже чересчур длинные когти, особенно если потом появится шанс оказаться в целительных объятиях Четыре. Однако... Мечты мечтами, а меня тут некоторые сильно недовольные личности продолжали ни за что ни про что морозить. Ну, почти ни за что. «Холодно, прекрати уже!» – воскликнула я, на всякий случай отступив подальше. «Если придется экстренно делать ноги, Но вдруг и правда душить полезет или решит в ускоренном режиме создать из меня ледяную статую. То хоть какая-то фора будет. Я случайно до них дотронулась, а они начали рассыпаться. Мне и в голову не могло прийти, что твои крылья... К демонам крылья! А за что душить тогда? Любопытство перебороло инстинкт самосохранения. Бывает. У всех бывает. А у меня что-то никак не проходит. «За все хорошее, женщина! За все хорошее!» Раздалось тихое такое рычание, можно сказать, спокойное, как затишье перед бурей. Теперь пришла очередь любопытства залечь на дно, отдав бразды правления недавно отодвинутому в сторону инстинкту. Я уже подняла было ногу для отступления, но вдруг услышала командное «Стоять!» и застыла на месте, как вкопанная. «Не, ну каков нахал, а? Мало того, что угрожает, так еще и приказывает. Душить? Меня? И ко всему прочему за то, за что я сама собиралась заключить его затянувшуюся после ранения шею в свои крепкие объятия. Очень крепкие. А если обхватить руками не получится, так можно и остатки ремня использовать. Один черт, он больше ни на что уже не годен». Осознав, что у меня из-под носа уводит запланированное развлечение, я снова забыла об осторожности и вместо шага назад сделала шаг вперед, на что получила очередной предупреждающий рык. Но теперь в меня полетело короткое «Не смей!» Для разнообразия, видать. Он бы мне еще круг мелом нарисовал с требованием не выходить за черту. «Я сама тебя сейчас придушу!» Обещание прозвучало тихо, но доходчиво. Арацельс одарил меня очередным взглядом из разряда «убил бы, да жаль руки марать», после чего соединил эти самые руки вместе и снова их развел. Я даже рот приоткрыла от удивления, увидев, как на его бледных ладонях танцует рыжее пламя. Почему-то огонь с натуральным обликом блондина у меня не ассоциировался. Напрасно. Пока мои глаза завороженно следили за языками разгорающихся костров, мужчина резко тряхнул руками и отправил огни в меня. Сердце стукнуло где-то в пятках, в глазах потемнело от неожиданности и страха, а огненные птицы, расправив оранжевые крылья, плавно опустились возле моих ног и обернулись кольцом вокруг них. Шаг вправо, шаг влево, вперед, назад, по диагонали, и самосожжение гарантировано. Оказавшись в центре пылающего круга, я серьезно задумалась о двух вещах. Во-первых, о своей никчемной реакции. Давно надо было драпать отсюда, а не испытывать терпение того кровожадного существа, которое сейчас наблюдало за мной с большим интересом. Я бы даже добавила «с аппетитом». Вот только поджарит и сразу попробует. На вкус. Ну, а второй вопрос, волновавший мою бедную голову, касался способности Арацельса. Он мысли читает, что ли, или просто эти самые мысли у нас сходятся? Ведь теперь, по его милости, я стояла в кругу, за который как-то не тянуло заходить. Да, он не мелом был начерчен, но это лишь усугубляло ситуацию. А вдруг огонь не такой ласковый, как тот, который раньше горел вокруг чудовища? Как-то жарковато стало и жутковато. Я сглотнула, а хранитель сказал: «Сядь, Аре, ты хотела тепла». «Это что же, такой оригинальный способ обогрева? Новая модель камина без каркаса? Или плоская вариация на тему костра без древесно-бензиновой подпитки?» Ответа не последовало. Я постояла немного, покачиваясь на каблуках и размышляя, а не лучше ли перепрыгнуть через горящий барьер и слинять отсюда. Но потом все-таки решила подчиниться и опустилась на землю в центре огненной ловушки. Рука сама потянулась к беснующимся вокруг языкам пламени, желая удостовериться в их натуральности. «Осторожно!» Я отдернула пальцы, а мужчина хмуро пояснил. «Это магический огонь. Раньше он был для тебя не опасен, но сейчас может и обжечь. Сгореть не сгоришь, но ожоги заработаешь. Так что сиди и грейся. Молча». Блондин опустил голову, прикрыл глаза и принялся сосредоточенно массировать виски. А я пару секунд переваривала полученную информацию, пока, наконец, не обратила внимания на последнее слово сказанной им фразы. «Нет, ну и как вам это? Теперь меня еще и заткнули. И это вместо извинений за отвратительное поведение. Рррр! Не будите в женщине дракона! Тьфу ты! Не будите кого?» «А, неважно. Просто не надо меня злить. Я от этого всякий страх теряю. Вместе с совестью». «Ваше белобрысое величество не с той ноги встало?» Чувствуя, что у моего терпения тоже есть свои пределы, особенно после пережитых стрессов, язвительно поинтересовалась я. Как бы ни были нежны руки ангела, они принесли облегчение телу, но привести в порядок сбитые в комок нервы у них, увы, не получилось. Зато кое у кого отлично выходило ворошить этот самый ком, словно змеиное гнездо. «Ой, зря! Я ведь тоже бываю ядовитой!» когда меня доведут до нужной кондиции, а до нее, как показывала практика, осталось всего пара-тройка слов в том же духе. «Я вам вообще-то не мешаю тут? А то, знаете, после ночного кросса по пересеченной местности с озабоченными чудовищами, во главе которых был один рыжий волосатый и особенно настойчивый индивидуум, кто бы заткнул меня, пока не поздно, а? Самой-то сию действо уже не под силу. Колкости с языка слетали по накатанной, а в голове рождались все новые. Непривлекательные наружности. «Заткнись, аре! Хватит!» Любопытно, а шипеть он у Эры научился или у них одна на всех общая привычка? «Как?» Я выразительно приподняла брови. «Смотрит плотоядно? Пусть. Еще неизвестно, кто кого сейчас покусает». Огоньком обложил, так я, если надо, высоко прыгать умею. Да и кожа на сапогах крепкая. Не обожгусь, пусть и не надеется. Уже хватит, мой дорогой вампирчик, а твоя аре только начала. Тебе доходчиво объясняли, что я не... Нет, ты вампир. Ну, перебила. Ну и что? Я же предупреждала, что становлюсь недопустимо наглой в рассерженном состоянии. И не отрицай очевидное, вампиры бывают разные. Одни пьют кровь, другие сосут энергию, а ты вылокал большую часть моих эмоций. Так что название «вампир» тебе очень даже подходит под цвет глаз и направленность поступков. Зови как хочешь, мне все равно. В алых прорезях под прикрытием темных ресниц мелькнули желтые искры. Согрелась? Да, Ара. Что? Упс. Он же сам сказал звать его, как хочу. Или у меня слуховые галлюцинации? Как ты меня? Ну, как-то же должно твое имя сокращаться, не правда ли? Да чего приятно было сделать гадость, даже поставив на кон временное спокойствие. Есть такие попугаи на земле. Большие, красивые, немногословные, но напыщенные и... Открой мне одну тайну, женщина. Он прервал мою вдохновенную речь, чуть склонил на бок голову и усмехнулся. Сухо и коротко. Губы лишь на мгновение скривились, выпустив звук, и снова сжались в линию. «Почему ты весь вечер запивала вином шоколад, но ночью не сделала ни единого глотка из оставленного тебе кувшина?» «Какой интересный вопрос!» «Пожалуй, с уменьшительно ласкательными именами мы попозже разберемся». «Потому что напилась за вечер», – ответила я тем же фальшиво спокойным тоном. «А что такого было в том вине? Яд, что ли?» Настороженность в голосе проступила помимо воли. «Нет». Мужчина смерил меня оценивающим взглядом, втянул носом воздух, будто принюхиваясь, и, скривившись, отвернулся. «Не яд, к сожалению, всего лишь снотворное». «Неужели так быстро наскучило?» Украдкой осматривая и обнюхивая себя, поинтересовалась я. Видок не очень, но неприятных запахов вроде нет, особенно после стараний смерти. Значит, не дождаться мне цветов, шампанского и свадебного кольца с бриллиантом. «Браслета», – процедил собеседник сквозь зубы. «Что?» «Брачного браслета. Я его собственноручно растяну и в качестве ошейника надену на тебя, после чего посажу на цепь в Каэре, чтобы ты больше не гуляла по ночам за ее пределами, не падала в межмирные колодцы и не обнималась со всеми подряд у меня под боком. А яду-то сколько в голосе! Не будь я так удивлена, наверняка отравилась бы воздушно-капельным путем». «Это ты о чем?» «Я не Эсса, ошибочка вышла. Признаться, он меня озадачил». «Это она вас ночами обслуживает, а у меня на сей счет несколько иная позиция». «Правда? И какая же?» Мужчина начал подниматься на ноги. Я подобралась, готовясь в любой момент вскочить и побежать прочь, несмотря на пляшущие вокруг языки пламени. Однако тело пока еще плохо слушалось хранителя, и, не удержавшись, Арацельс рухнул, отправив в полет белобурую пыль с остатками перьев. Я инстинктивно дернулась к нему, но выставленная вперед рука с тихим, но мрачным «не лезь» в мгновение ока отбило у меня всякое желание помогать этому хаму. а взметнувшаяся вверх стена огня дала понять, что меня заперли. Я-то в силу своей необразованности в магических делах и не предполагала даже, что невысокое с виду пламя может вытворять что-то подобное. «Так что за позиция, Аре? Зачем тебе?» Недовольство отражалось в моих словах, читалось на лице и нависало невидимой тучей сверху. «Но надо же так глупо попасться. Единственный плюс данной ситуации – здесь тепло. Хочу знать, к чему следует готовиться». Он улыбнулся, наблюдая за мной и стряхивая с ладони пыль и пух. «Жаль, конечно, крылья. Одно радует, что меня за них собеседник убивать не будет. Для этого благого дела он найдет множество других поводов. А домой ты меня уже отправлять не намерен?» Судя по текущему диалогу, нет. Может, я зря нарывалась, молчала бы себе в тряпочку, как и было велено, и не портила шатких отношений с хранителем. «Зачем? Ты же не слушаешься меня. Сбегаешь из Каэры, шатаешься ночью по Карнаэлу и так упорно ищешь приключения на место чуть ниже талии, что находишь их с лихвой. Зачем тебе домой? Разве дома тебя ждут такие острые ощущения, а?» Я уже открыла было рот, чтобы возразить, но он рявкнул. «Назови позицию, Арре!» «Ой-о! Мои мысли – мои скакуны. И что же вы все не в ту степь скачете-то? Я ведь в первый момент и не сообразила, о каких позициях речь. Вернее, сообразила, да неправильно, о чем красноречиво сообщил разлившийся по щекам румянец. Который раз за сегодня? Я за год реже краснею, чем за последние часы». Заметив, как приподнялись брови собеседника, наблюдавшего за мной, поспешно выдала. «В семейной жизни предпочитаю моногамию». «Со смертью?» «А?» Я непонимающе посмотрела на него и расхохоталась. «Что смешного, женщина?» «Да ты сам слушайся, как это звучит. Добрые у четыре все-таки родители. Такое имя дали. Закачаешься». «Это не родители». «А кто?» «Вот у него и спросишь когда-нибудь потом». «Такс, не беседа, а американские горки. То тихо мирно идет, то на пределе эмоций. Вот чего этот тип опять завелся? И ведь самое печальное, что стоит ему начать злиться, меня словно взрывной волной задевает, и настроение, не успев подняться, портится снова. А может, это одна из причуд заветного дара?» «И спрошу». «Отлично». «Ага». Я немного помолчала, хмуро глядя на танцующее пламя, а потом ехидно поинтересовалась. «Ты меня к нему ревнуешь или его ко мне?» Он посмотрел мне в лицо. Долго, пристально. И ничуть не лучше, чем делал это в зверином облике. Голод и вожделение. Меня прожигали насквозь глаза не человека, а монстра. Захотелось опуститься ниже огненных языков, чтобы спрятаться за ними от плотоядного взгляда. Ответа на поставленный вопрос мне уже не требовалось. Мужчина моргнул, затем еще и еще, будто просыпался от короткого сна. Он тряхнул головой, вновь приложил к вискам кончики пальцев и, надавив, принялся делать ими круговые движения. «Тебе лучше?» Нарушить тишину я отважилась только через несколько минут. «Да. А если ты помолчишь и не будешь привлекать к себе мое внимание, то и совсем хорошо станет», ответил Арацельс, подарив мне выразительный взгляд ярко-красных, без желтых вкраплений глаз. «Ура! Он снова стал собой! Но я... Твой запах сводит с ума живущее во мне чудовище!» — жестко перебил собеседник. «Твои эмоции пьянят, лишая рассудка, а голос лишь усугубляет положение. Я еще слишком слаб, чтобы подавить все проявления демонической сущности, а ты... Демонической? Кажется, у меня отвисла челюсть. Во всяком случае, я додумалась прикрыть рот ладонью». «Неважно», – раздраженно отмахнулся он и замолчал, с каменным лицом, изучая торчащие из-за валунов дерева. Ну, или ринга, лежащего под ним, или... Да откуда мне знать? Он просто сидел и смотрел в одну точку, не поворачивая ко мне головы. А меня это все не устраивало. «Сколько же информации мне не додали! Караги – демоны? Чудесно! Вот бы я этих красавцев с легкой руки Лилигрим на вольные хлеба отпустила. Не сомневаюсь, было бы весело. Но охранитель в таком случае кем является? Полудемон, полуангел, получеловек? Три в одном, что ли? Мечта, а не мужчина. Жаль, только дрессировке не поддается. его ночная ипостась. «Очень даже важно!» Я поднялась на ноги и, плотнее стиснув на груди руки, уставилась на Арацельса. «Ты кто такой, Ара?» «Ну уж точно не попугай», — криво усмехнулся он, продолжая любоваться пейзажем. «Не нравится сокращение?» «Нет». «Мне тоже не нравится твое безликое обращение. У меня, кстати, имя есть, помнишь?» Он неопределенно пожал плечами, а я нахмурилась. «Имя забыл? Но это вообще...» «Катя, Катерина, Катенька, Катюша, котенок, в конце концов. Выбери хоть что-нибудь, но только не зови меня Аре». «Котенок, мне нравится». «Алекс просто помешан на этих земных животных. Жаль, что они не приживаются в Карнаэле. А то коридоры давно бы уже кишели разношерстными кошками». Уголки его губ чуть поднялись, но слабая улыбка растаяла так же быстро, как появилась. «Котенок, значит. Непослушный, глупый зверек, который сует свой любопытный нос куда не следует и гуляет по ночам там, где запрещено. Тебе это прозвище подходит». «Хм. Если шестой хранитель знает русский язык, то мы не просто дети одной планеты, а граждане одной страны. Так получается?» «Вот уж точно. Соотечественник. Правда, они все тут долгожители. Может, у Алекса, в отличие от Камы, хобби такое – земные языки изучать?» Решив отложить расспросы по данной теме на потом, сказала. «Во-первых, Ка, котенок, через букву А произносится. Меня так мама называла в детстве. Но если это единственное имя, на которое ты готов сменить свою проклятую Аре, пусть так. А во-вторых, я не настолько любопытна и уж тем более не настолько безрассудна, чтобы добровольно покидать безопасную Каэру и устраивать поздний променад по взбесившимся коридорам. Кто-то выманил Ринга его любимой травкой. Малыш вскрыл замок, разорвал печать и вляпался в неприятности. А мои нервы его жалобных воплей не выдержали, ну и завертелось. Раздвигающиеся полы, надоедливые призраки, блуждающие порталы зеленого цвета. Оранжевого и зеленого. Таких не бывает. Еще как бывает. Кислотного цвета кружева с шипящими напутствиями. Оно-то меня к тебе и выкинуло». Он смерил меня недоверчивым взглядом, после чего кивнул головой, то ли соглашаясь с моими словами, то ли со своими мыслями. «Эра, значит, постаралась. Ну, а что с призраком? С Лилигрим? Да ничего, этот зел, ну, то есть Эра, свистнула меня у нее из-под носа в хранилище карагов». «Где?» Мужчина вскочил на ноги довольно легко и быстро. «Уже оклемался, что ли? Как ты там оказалась? Что тебе сказала это...» «Симпатичная блондинка со скрипкой, ну или с разговорами о ней», – подсказала я. «Она хотела с моей помощью выпустить содержимое стеклянных банок». «И ты?» «Нет, я отказалась. И после этого очутилась верхом на тебе, то есть на твоей демонической сущности огромного роста и повышенной мохнатости. Незабываемое ощущение, надо признать». Он снова сел, даже не сел, а рухнул на землю, сдавив руками виски. И мое упоминание о демоне пропустил мимо ушей. И иронии не заметил. «Хм, эдак я жениха еще до свадьбы угроблю новостями. С одной стороны, вариант любопытный, а с другой – жалко. Он хоть и вредный и порой опасный, но уже свой отчасти». «А потом? Ты разве не помнишь?» «После того, как попробовал твоих эмоций, смутно». «Потом был еще один блуждающий портал, как раз оранжевый. За ним последовала встреча с Эссой и остальными хранителями в храмовом саду. А потом твое рьяное отстаивание прав на мое тело и чувства, в качестве закуски, естественно. Затем появилась способная на акробатические трюки Аллея, которая, грациозно изогнувшись, выкинула меня в один из колодцев, расположенных возле рабочей зоны дежурного. Ну, уже здесь мы с тобой тоже мило пообщались, в результате чего я осталась без блузки, а ты вонзил когти в собственную шею. Мои попытки тебя растолкать результата не принесли, а вот целительные способности Четыре помогли и тебе, и мне». «Я... эта тварь во мне... ты сильно пострадала?» Он напрягся, ожидая ответа. «Блузка пострадала гораздо больше, так что с тебя новая одежда. Отдай мне свою рубашку, а...» И с совершенно серьезной физиономией продолжила. «Мужской стриптиз после всех этих злоключений – самое оно для того, чтобы расслабиться и отвлечься от проблем. Давай, я даже подпою за неимением музыки». «Дура», – констатировал блондин. Но губы его дрогнули в улыбке. Обстановка явно разрядилась, и с подавлением звериной сущности у кого-то сейчас стало очень даже неплохо. Я рада, что до рукоприкладства не дошло. Мне с этим господином даже при его временной слабости не справиться. Вот если бы кухонный инвентарь был со мной, чугунный желательно, тогда другой вопрос. Ну, наигранно печально вздохнула я и закончила фразу. Такое со мной иногда случается. А по-моему, это диагноз. Он прищурился. Ты ведешь себя странно. Когда надо бояться, язвишь. Когда следует убегать, стоишь. А когда нужно помолчать, тебя не заткнуть никакими силами. Разве это нормально? Не нравится – не ешь, – огрызнулась я, впрочем, без злости. Не нравилось бы, – ответил он, и улыбка его приобрела грустный оттенок. Женился бы. Я качнула головой, уставившись себе под ноги. На душе почему-то стало паршиво. Единственный приличный мужик, который мне по жизни встретился, самое лучшее, что может для меня сделать, это не жениться. Ну и где справедливость? Обидно. Причем не столько из-за его слов, сколько из-за их правоты. Настроение, всего пару секунд назад бывшее прекрасным, приняло стремительно падать на минусовую отметку. Стало холодно, вопреки приятным волнам тепла, которые магический костер согревал мою кожу. Но разве кто-то говорил о физическом тепле? «Убери его, я хочу выйти». Скрыть раздражение не удалось, впрочем, я и не старалась. «Не подумаю даже», – отозвался блондин. И голос его тоже не был эталоном дружелюбия. Вот так и рушатся хрупкие мосты едва наладившегося общения. Ну и что? Мне-то какая разница? Я выйти хочу, прогуляться, причем срочно. А если мне по нужде надо отлучиться – щурясь, как кошка на свет, полюбопытствовала я. «Врешь, котенок! Я бы заметил сопутствующие этому делу эмоции», – отрезал Арацельс и ехидно улыбнулся, пока я ловила свою челюсть от такого заявления. «Мысли он не читает, наверное, зато в чувствах собеседника отлично разбирается. Это что же? Все то, что у меня сейчас на сердце? Ну нет!» Злость поднялась спасительным потоком и вытеснила смущение. Щеки вспыхнули, хоть я и не поняла, чего конкретно, а глаза сузились, пряча в своей темной глубине решительный блеск. «Не буду я сидеть в этой обжигающей ловушке! Не буду! И все! Погаси огонь! Нет! Я перешагну, и в моих ожогах будешь виновен ты!» Угроза прозвучала глупо. Действительно, страдать-то все равно мне, а не ему. «Ты же не настолько?» Зажмурившись, я оттолкнулась от земли ногой и прыгнула. Жар не коснулся тела. Значит, его создатель все-таки успел вовремя уничтожить пылающую ловушку. «Настолько!» – долетело до слуха в тот самый момент, когда носок моего сапога зацепился за что-то твердое и... «Мать вашу! Но почему некоторые личности не удосужились убрать свои длинные ноги с траектории моего движения? И руки! Хотя нет, руки, поймавшие меня на полпути к земле, были очень даже в тему. После того, как он изменил направление моего падения, мы оба очутились в положении лежа. Причем я сверху. 2-1 в мою пользу. Или не в мою?» Его глаза. Красно-желтые глаза были так близко, что казалось, будто они смотрят не на мой внешний облик, а заглядывают в самую душу. Глаза зверя с пульсирующими вокруг зрачков золотыми солнцами. Да, прощай грусть, прощай раздражение, страх, злость, все прощайте. Мой демон решил отведать то блюдо, которое я принесла ему на блюдечке с голубой каемочкой. Ну не дура ли? «Дура!» – прорычал Арацельс мне в лицо. «Женщина!» Его руки, все еще державшие меня в объятиях, заскользили по обнаженной спине вверх. Уверенные, настойчивые движения, нетерпеливые. Не уплывали бы мои эмоции с такой скоростью, я бы наверняка задохнулась от ответного желания. А так только смотрела в сверкающие колодцы его голодных глаз. «Вкусная женщина!» Ладонь хранителя прошлась по моей шее и, нырнув под спутанные кудри, легла на затылок. В следующее мгновение он прижал мою голову к своей груди, разорвав зрительный контакт. Понемногу отходя от неожиданного донорства, я крепче вцепилась в его рубашку. Мужчина вздохнул запах моих волос и тихо выругался. Одна его рука по-прежнему была погружена в кудри. Пальцы поглаживали верхнюю часть шеи и кожу головы, а я отчаянно боролась со своими взбесившимися инстинктами. Эрогенная зона, черт бы ее побрал! У меня в глазах темнело, а по телу бежали электрические разряды. Закушенная до боли губа начала ныть, но и это не отрезвляло. Да куда там? Другой рукой Арацельс продолжал ласкать мою спину, плечи, жарко, требовательно, мучительно приятно. И все бы ничего, если бы не сорвавшиеся с поводка эмоции. Сказать бы ему, чтобы прекратил, да только слова почему-то не хотели формироваться в пересохшем горле. Вдох-выдох, выдох-вдох. Какое популярное упражнение в последнее время. Скоро прибегну и к помощи аутотренинга, лишь бы сохранить душевное равновесие и внутреннее спокойствие, когда сердце выпрыгивает из груди, а по телу разливаются сумасшедшие волны желания. Ну и кто из нас после этого животное? Да уж. Массаж смерти, как выяснилось, был невинной шалостью по сравнению с объятиями первого хранителя. «Я же сказал тебе, не приближаться!» Хриплый от раздражения или еще чего, голос прозвучал над моим ухом, заставив вздрогнуть. Это все, на что меня хватило. Мое тело восстанавливается, а твои эмоции – хорошее средство для ускорения данного процесса. Мне трудно, невыносимо трудно удерживать ночную сущность под контролем. Тебе… Да забери ты эти эмоции, если они помогут. Ух ты, голос прорезался, да еще и такой раздраженный, сама себе удивляюсь. «Для благого дела не жалко!» «Дура!» – прозвучало отчаянно и как будто на пределе. «Ничего, я тоже не совсем в нормальной форме. Что дальше?» «Это наркотик, после которого невозможно остановиться. Хочешь быть изнасилованной?» Я задумалась. Серьезно так задумалась над его предложением. «Уходи!» – процедил он, не дождавшись быстрого ответа, и еще сильнее стиснул меня в объятиях. «Угу», – отозвалась я, цепляясь за тонкую ткань его одежды, как за спасательный трос. «Кхе-кхе», – раздалось за спиной, возвращая нас к реальности. «Я опять помешал?» «Смерть?» Руки Арацельса расслабились, отпустив меня. Я подняла голову, тряхнула волосами и сделала неловкую попытку встать. Конечности дрожали. «Да, вроде так меня звали с утра», – проговорил Четтери, подавая руку. Он привел мое тело в вертикальное положение и оставил стоять, обеспокоенно поглядывая, как бы меня не повело в сторону. Напрасно. Как ни странно, я даже не покачнулась, постепенно возвращаясь к нормальному состоянию. Ринго, сидящий на его плече, что-то пискнул и махнул хвостом. Когда только успел забраться, хотя я же была занята, очень. Да и уткнувшись носом в чужую грудную клетку, многого не увидишь. Вот и явление крылатого пропустила, к сожалению. Потому что не нравилось мне выражение его лица. Темно-синие глаза искрились смехом, на губах играла хитрая улыбка, а вкрадчивый голос довольно громко, по-видимому, чтобы все присутствующие услышали, поинтересовался. «И что ты на этот раз делала, малышка? Опять пыталась излечить нашего спящего красавца поцелуем?» Я покраснела и открыла рот, чтобы возразить, как вдруг услышала вопрос блондина. «Что значит опять?» Мы с ангелом взглянули друг на друга, потом на Арацельса, и оба согнулись от накатившего смеха. То есть он согнулся, а я чуть-чуть наклонилась. Рискованно делать резкие движения после такой дикой слабости. Ринго покачнулся, недовольно вякнул, но удержался на прежнем месте, несмотря на вызванную хохотом четыретряску. И главное, методом тыка только что было обнаружено лучшее средство для усмирения всяких вредных сущностей. Шок называется. «А ты больше вырубай себя, цель!» Немного успокоившись, сказал смерть. «Все самое интересное пропустишь». «Цель?» – переспросила я, понимая, что мой жених еще не скоро дойдет до нужной для ответа кондиции. Новость о том, что кто-то додумался целоваться с чудовищем, его нехило так впечатлила. Солнышки в глазах растаяли без следа, зато выражение глубокой, чересчур глубокой задумчивости прописалось там надолго. «Да, мы называем его так. Редко». «Хм, подходящее сокращение. Нечего возразить». Оттаял снежный блондин минут через 10, чем сильно нас удивил. Мы уже собрались было делать ставки в ожидании этого счастливого события. «Ты устранил сдвижку между мирами?» – спросил он, выйдя из астрала. «Да». Ангельские черты вмиг растеряли всю свою мальчишескую непосредственность, стали строгими и какими-то рубленными, а от внешности смерти повеяло опытом прожитых лет. И лет этих, как мне показалось, было очень много. Но возникла одна небольшая проблема. «Какая?» «У меня гость». «И?» Собеседник вопросительно приподнял брови. Я же молча стояла в сторонке, не вмешиваясь в их диалог. «В чем проблема-то?» «Гость исчез», вздохнув, признался Четыре. «Как это? Он не мог уйти далеко. Или?» «Нет, не маг». Крылатый отрицательно качнул головой. «След ауры слабый, но кое-что разобрать можно. Я явился слишком поздно. Ушло много времени на наш поиск и на последующее лечение малышки». Арацель вздрогнул и едва заметно поморщился, будто от боли. Я поймала его помрачневший взгляд и поспешно произнесла. «Всего лишь царапины». «Да», – подтвердил мои слова смерть. «Ничего серьезного». Блондин криво усмехнулся, лицо его стало походить на непроницаемую маску. «Гость – человек?» – спросил он, меняя тему. «Не уверен точно. Возможно, Галур». «И куда среди бела дня в срединном мире могло деться существо из третьего?» «Выяснением этого вопроса я и собираюсь заняться». Улыбка на красивых губах ангела получилась грустной. «Судя по моим наблюдениям, не очень-то ему хотелось тут задерживаться. Так что в Карнаэл вам, голубки, придется возвращаться без меня». «Это невозможно», – покачал головой Арацельс. Его пепельного оттенка волосы разметались по плечам и спине. Длинные пряди упали на лицо, скрыв выражение глаз. «У тебя не хватит сил, чтобы перенести вас обоих в зал перехода?» Смерть удивился. «Не в этом суть. Вернувшись туда, я не смогу подавлять себе Карага. Обратное перевоплощение произойдет не сразу, но это ничего не меняет. Так что хорошим для нее, — он кивнул в мою сторону, — подобный вариант не закончится. Через двое суток тебе все равно придется остаться с ней наедине, цель, — напомнил белокрылый собеседник. 10 ночей подряд. Далеко не факт, — сухо отозвался первый хранитель. Мы дождемся тебя здесь». «Я не знаю, сколько времени уйдет на поиск и на возвращение гостя во свояси. И все-таки мы дождемся. Не так ли, Ар, котенок?» Он взглянул на меня, ожидая ответа. Положительного ответа. «Тебе виднее», – пожала я плечами. «Кстати, мне не совсем понятно, почему только 10 ночей, а остальные что?» Они оба посмотрели в мою сторону. Один удивленно, второй задумчиво. «Это минимальный срок совместного времяпрепровождения супружеской пары в месяц. Так положено по закону. Мел категорически отказывается лицезреть ночную ипостась своего мужа более продолжительное время, а более длительного общения с Эссой не желает уже Алекс», с доброй долей ехидства пояснил Четыре. «У них вообще сложные отношения. Странная такая любовь». «Хм. Теперь пришла моя очередь погрузиться в размышления. Впрочем, вынырнула я из них довольно скоро. Если все же выйду замуж за хранителя, черта с два мой благоверный будет шляться по коридорам и садам, в которое время от времени забегают седые нимфоманки». Смерть рассмеялся. Я улыбнулась, а Арацельс снова улетел мыслями в астрал. «Ну все, теперь еще минимум минут на 10. Сдается мне, что он слишком много времени проводит в обществе Камы. Кстати, о нем. Намерение переломать печальному брюнету рога, копыта или что-нибудь еще по-прежнему оставалось в силе.